Дейчер, получивший после смерти Троцкого доступ к его закрытым личным архивам, показывает, что еще до своего окончательного поражения и высылки Троцкий, Зиновьев и даже Шляпников сделали попытку организовать своих сторонников в иностранных коммунистических партиях. Незначительные группы троцкистов оказались в ряде коммунистических и рабочих партий. Во Франции во главе их были Альфред Росмер, Борис Суварин, Пьер Минот. В Германии Аркадий Маслов и Рут Фишер, бывшие сподвижники Зиновьева. Симпатизировал Троцкому Андрес Нин в Испании. В Бельгии поддерживали троцкизм Ван Оверштеттен и Лесойл, изгнанные из Компартии. Малочисленные группы троцкистов возникли в Шанхае, Риме, Стокгольме, ряде других городов. Троцкий надеялся из этих осколков создать новое движение антисталинского толка. Но у него не было ни серьезной социальной базы, ни солидной программы. Он вновь стал пережевывать мотивы перманентной революции, доказывая, что доктрина социализма в одной стране есть национал-социалистическое извращение марксизма. Другим элементом его программы был ярый антисталинизм, за проявлениями которого была все же видна прежде всего личная ненависть к Сталину, обида за крах своих амбициозных надежд, боль утраты близких в России. Троцкий надеялся, что его злобный антисталинизм найдет широкий отклик в компартиях. Но этого не произошло. В глазах коммунистов Запада достижения СССР в индустриализации, в области культуры, образования были связаны с именем Сталина. Там еще не знали многого о характере генсека. Еще не начались громкие политические процессы в Москве. Еще не сварена была та краска, которой можно было бы нарисовать подлинный портрет Сталина. Попытка Троцкого вызвать извне политическое давление на Советский Союз, Сталина, его политику, была заведомо обречена на провал. Еще меньше шансов имел Троцкий, чтобы поднять бывших сторонников непосредственно против Сталина. Но своими статьями, бюллетенями, речами, интервью на Западе Троцкий, хотел он этого или не хотел, без конца провоцировал. Создавал впечатление, что оппозиция растет, что число его единомышленников увеличивается, что идет консолидация антисталинских сил. Это был блеф. А крайне подозрительный и мнительный Сталин очень многое из этих трескучих заявлений брал на веру, и одно из них, возможно, сыграло трагическую роль. Генсек исходил злобой, но ничего не мог поделать. Ряд своих книг Троцкий уже одними названиями адресовал против него. «Сталинская школа фальсификаций», «Преступления Сталина», «К политической биографии Сталина». Последняя работа, которую Троцкому помешала закончить его смерть, называлась красноречиво «Сталин». Произведения Троцкого издавались в десятках стран. Образ Сталина в глазах мирового общественного мнения формировался, и это действительно так, не под влиянием Фейхтвангера и Барбюса, а прежде всего, благодаря работам Троцкого, который изобразил генсека мрачным азиатским деспотом, коварным, жестоким, фанатичным, недалеким, мстительным. Изгнанник не жалел красок. И Сталина одна мысль о Троцком уже настраивала на жестокую непримиримость. В любом троцкисте он видел частицу их лидера и требовал, чтобы к ним не было пощады. Находясь в 1936 году в Норвегии, Троцкий написал книгу «Преданная революция». В ней он обратился к коммунистам своей бывшей родины фактически с призывом совершить государственный переворот.